Все суждения, которые я слышу из уст любителей живописи, кажутся для меня всегда новыми. Я перед ними мал, смотрю снизу вверх. Это всегда для меня новое, которое нужно знать. Я всегда в школе, когда я разговариваю со знатоками о живописи. Ничего подобного я не испытываю, когда я разговариваю о литературе или когда читаю о ней. Пусть даже это будет мнение великих писателей, Льва Толстого, Пушкина и так далее. Тут для меня нового нет. Я все это знаю и сам. Тут я не в школе, а если и в школе, то среди учителей.